Кобун, все остальные члены объединения находятся между собой в таких же отношениях, как младшие и старшие братья в семье. Они должны беспрекословно следовать за Оябун в интересах стабильности объединения и, следовательно, жизненного благополучия каждого его члена. По своей организационной основе они напоминают средневековые семейно-цеховые ремесленные корпорации. В течение многих веков в сознании японцев культивировалась необходимость следования примеру вышестоящего. Основой такого взгляда на взаимоотношения людей послужили идеи Конфуция, проникновение которых в Японию началось еще в VI веке. Конфуцианство закрепляло традиционно-патриархальные устои и социальное неравенство, регламентировало общественные отношения, устанавливая строгую иерархию в семье и обществе. С самого детства японцу прививается привычка подчинять свое «я» интересам группы. В нем воспитывается сознание зависимости от семьи. Первые поклоны, которым учат японского ребенка старшие, дают ему представление о субординации, о его месте в группе. Строгая регламентация в структуре японского общества, система семейного воспитания и организация образования в стране всегда были ориентированы на высокую значимость авторитета. На первый план издавна выдвигалось беспрекословное следование за авторитетом. А такие ценности, как удовлетворение личных интересов и достижение личного успеха, играли второстепенную роль. Поклонение авторитету и сейчас поддерживается различными средствами, рассматривается как социальная норма. С эпохи феодализма в Японии популярно изречение, состоящее из 5 иероглифов – хи, ри, хо, кен, тен. Несправедливость – справедливость. Закон – власть. Небо. Это выражение означает следующее. Несправедливость подвластна справедливости. Справедливость – закону. Закон – власти. А власть подчиняется только законам неба. В течение длительного времени в японском обществе культивировалась мысль о том, что земная власть никогда не превзойдет законы неба, ибо они сильнее, чем земные законы. Но восставать против нее – неразумно. Эта идея глубоко укоренилась в сознании японцев. Она берет свое начало от Конфуциева Рэй, китайское Ли, регламентировавшего взаимоотношения людей в общественной, служебной и личной жизни. Требования Рэй послужили основой послушания, повиновения и преклонения перед авторитетом. Смысл конфуцианской морали усвоен японцами в виде следующего изречения. Отношения между старшим и младшим подобны отношениям между ветром и травой. Трава должна склоняться, если подует ветер. Еще в токугавский период японский ученый Дзёкэн Нисикава в своей книге «Судьба крестьянина» 1721 год писал: в силу того, что низшие классы не имели возможности играть какую-либо роль в управлении страной, они обязаны были только подчиняться. В 1879 году министр внутренних дел Хиробуми Ито заявил, что дать многим судить о политике значит навлечь на страну несчастье. Дух покорности переплетался со страхом перед властью, полицейскими, правительственными и армейскими чиновниками. В представлении японцев власть – это нечто длинное и плотное. Воспитывая устремление к тому, чтобы быть завернутым во что-то длинное и плотное, власти добивались смирения и покорности. Непреодолимый страх перед полицией, перед правительственными чиновниками сохраняется у японцев и по сей день, особенно среди людей старшего поколения. Это неоднократно подтверждали данные опросов, периодически проводимых канцелярией премьер-министра Японии. В книге Масами Симидзу «Как вступать в контакт с другими» фигурирует наставление: смиренное преклонение – лучший способ войти в контакт с правительственными чиновниками.